а людей разумных к разумному, истинному и святому закону изначального разума и Слова Божия. Богу же хвала вовеки. Аминь. Веста ересь апостол Павел до «Аминь» в издании 1643 года такой текст. «Гостинник, скажи только одно, каким образом заставляют они двигаться корабли без помощи ветра и весел? Мореход, посредством устроенного на корме большого опахала с шестом, к которому привешен уравновешивающий его груз, так что мальчик может поднимать и опускать его одной рукой. У большого же паруса оно укреплено на свободно вращающейся оси на двух вилках. Кроме того, некоторые суда двигаются у них двумя колесами, поворачивающимися в воде при помощи канатов, идущих от большого колеса, поставленного на носу, и крест-накрест надетых на кормовые колеса. Большое колесо, которое вертит малые, находящиеся в воде колеса, приводится в движение так же легко, как на том приспособлении, при помощи которого калабрийки и француженки крутят, сучат и придут нитки. Примечание редакции. Гостинник. Подожди, подожди еще немного. Мореход. Не могу, не могу. Конец книги.